Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Трагедия. Перевод с немецкого Николая Александровича Холодковского. Посвящение. Вы вновь со мной, туманные видения, мне в юности мелькнувшие давно. Вас удержу ль во власти вдохновенья? Былым ли снам явиться вновь дано? Из сумрака, из тьмы полузабвенья восстали вы. О, будь что суждено! Как в юности ваш вид мне грудь волнует, и дух мой снова чары ваши чует. Вы принесли с собой воспоминания веселых дней и милых теней рой. Воскресло вновь забытое сказанье любви и дружбы первой предо мной. Все вспомнилось, и прежнее страдание, и жизни бег, запутанный чередой, и образы друзей из жизни юной, исторгнутых, обманутых фортуной. Кому я пел когда-то, вдохновенный, тем песнь моя, увы, уж не слышна. Кружок друзей рассеян по вселенной, их отклик смолк, прошли те времена. Я чужд толпе со скорбью мне священной, мне самая хвала ее страшна. А те, кому моя звучала лира, кто жив еще, рассеяны среди мира. И вот воскресло давнее стремленье туда, в мир духов строгий и немой, и робкое родится песнопенье, стеня, дрожа эоловой струной, в суровом сердце трепет и смиренье, в очах слеза сменяется слезой. Все, чем владею, вдаль куда-то скрылось, все, что прошло, восстало, оживилось.